К Александрии подошла английская эскадра и спрашивала о Бонапарте, о котором, конечно, там не имели ни малейшего представления. Оказалось, что Нельсон, прослышав о взятии Мальты французами и убедясь, что Бонапарт его обманул, помчался на всех парусах в Египет, чтобы не допустить высадки и потопить французов еще на море. Но ему повредила именно его излишняя поспешность и большая быстроходность британского флота. Правильно сначала сообразив, что Бонапарт пошел от Мальты к Египту, он снова сбился с толку, когда ему сказали в Александрии, что ни о каком Бонапарте там и не слыхивали. И тогда Нельсон помчался в Константинополь, решив, что французам плыть больше некуда, раз их нет в Египте. Эта цепь ошибок Нельсона и случайностей спасла французскую экспедицию. Нельсон каждую минуту мог вернуться, поэтому высадка была произведена с большой быстротой. В час ночи 2 июля войска были на суше. Очутившись в своей стихии с верными солдатами, Бонапарт уже ничего не боялся. Немедленно он двинул свою армию на Александрию. Высадку он произвел в рыбачьем поселке Марабу, в нескольких километрах от города. Египет числился владением турецкого султана, но фактически им владела и над ним господствовала начальствующая верхушка хорошо вооруженной феодальной конницы. Конница называлась мамлюками, а их начальники, владельцы лучших земель в Египте, беями-мамлюками. Эта военно-феодальная аристократия платила известную дань константинопольскому султану, признавала его верховенство, но фактически крайне мало от него зависело. Основное население, арабы, занималось кто торговлей, и между ними были состоятельные и даже богатые купцы, кто ремеслами, кто караванным транспортом, кто работой на земле. В самом худшем, наиболее загнанном состоянии были копты, остатки прежних еще доарабских племен, живших в стране. Носили они общее название феллахи, крестьяне. Но филлахами назывались и обедневшие крестьяне арабского происхождения. Они батрачили, были чернорабочими, погонщиками верблюдов, кое-кто мелкими бродячими торговцами. Хотя страна считалась принадлежавшей султану, но Бонапарт, прибывший захватить ее в свои руки, все время старался делать вид, будто он с турецким султаном не воюет, напротив, с султаном у него глубокий мир и дружба. А он явился, чтобы освободить арабов, о коптах он не говорил, от угнетения со стороны беев-мамлюков, которые своими поборами и жестокостями угнетают население. И когда он двинулся к Александрии, и после нескольких часов перестрелки взял ее и вошел в этот обширнейший и тогда довольно богатый город, то, повторяя свой вымысел относительно освобождения от мамлюков, он сразу стал устанавливать надолго французское владычество. Он всячески уверял арабов в своем уважении к Корану и к магометанской религии, но рекомендовал полную покорность, грозя в противном случае крутыми мерами. После нескольких дней пребывания в Александрии Бонапарт двинулся на юг, углубляясь в пустыню. Войска его страдали от отсутствия воды. Население деревень в панике покидало свои дома и, убегая, отравляло и загрязняло колодцы. Мамлюки медленно отступали, изредка тревожа французов, и затем на своих великолепных лошадях скрывались от погони. 20 июля 1798 года, ввиду пирамид, Бонапарт встретился, наконец, с главными силами мамлюков. Солдаты 40 веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид, — сказал Наполеон, обращаясь к своей армии перед началом сражения. Дело было между селением Эмбабе и пирамидами. Мамлюки потерпели полное поражение. Они бросили часть своей артиллерии, 40 пушек, и бежали на юг. Несколько тысяч человек осталось на поле битвы. Сейчас же после этой победы Бонапарт вошел в город Каир, второй из двух больших городов Египта. Напуганное население молча встретило завоевателя. Оно не только ничего о Бонапарте не слыхало,